Columbia Pictures не представляет. Хватай попкорн, будет интересно. Плюс удобные кресла. Всем расслабиться, шоу начинается. На дорожке ковровой при полном параде соберутся все голливудские щечи. А так гляди, в каком наряде. Ах, и что же мы увидим сами? А добрый терминатор мочит врагов, и вам губернатор новый готов. Такая вот народная любовь, а у меня любовь другая. Мама, дядя вырослил обиду в экран. Теперь ему рука близка веткан. И весь калифорнийский берег. И вот решает он с весны до весны, какие спецэффекты нам суждены. А нам бы лишь смотреть чужие сны. Но почему я им не верю? А чего же им не верю я? Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Ты Беверли Хиллз, оттачиваю русский флоу и русский скиллз. Плюс ты же понимаешь, ма, какая там Америка, ты мне одна нужна. Оскары и Грэмми носы не представляют. Квентин на пару суммы тихо отбивают. Они не знают, что между тобой и мной. Нажми на паузу, где-то постой. Дай мне пару минут, дай мне просто дай пару минут до сеанса, смотри, не опоздай. Последний ряд там буду я, и не забудь попкорн. Columbia не представляет, как Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Columbia Pictures не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Не представляет. Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет.